Самыми большими изделиями на прилавке были ковровые дорожки всевозможных цветов. Они-то, наверное, и были самым дорогим и ходовым товаром. Стоило мне обратить на них внимание, как хозяин с недостойной для возраста прытью, а было ему на вид не меньше 70 лет, обычный такой российский пенсионер, совершенно славянской внешности, седой, гладко выбритый, с мясистым носом и внимательными глазами, которые были несколько увеличены потрепанными очками, нарисовался рядом. «Хотите подобрать палас на пол или на стену? У меня всякий есть». Голос пенсионера был на удивление деловым и звучал молодо. Я пожевал губами, обошел стопку ковров с другой стороны, вроде бы для того, чтобы рассмотреть их получше. На самом же деле мне надо было убедиться, что бдительный милиционер потерял ко мне интерес. Отнюдь эта сволочь все так же была насторожена. Ну, конечно, он не разглядывал меня так откровенно, как возле памятной газеты, но все же следил за мной, четко реагируя на мои движения, и даже с места своего не сдвинулся. Что ж его люди-то не скрывают, а? Вроде толпа, а так посмотришь, и защиты никакой. Может, они специально мешать ему не хотят? Или это уже глупость на нервной почве? Точно, не задаются у меня в последнее время отношения с властями. Эдакий отрыв за всю предыдущую жизнь. Давайте я помогу. Хозяин лавки, не дожидаясь моего согласия, махом отбросил в сторону сразу несколько дорожек и ткнул пальцем в нежно-фиолетовое полотно, украшенное бежевой с черным вязью. «А что красиво!» — не удержавшись, восхитился я. Дорожка на самом деле глянулась, хоть я и не люблю фиолетового. Жалко, что маленькая. «Маленькая?» Лицо хозяина вытянулось, и я с запозданием подумал, что ляпнул что-то не то. «Ах, вот что!» Спустя считанные секунды продавец пришел в себя. «Вы, наверное, в промышленных целях. Что будете открывать? Номера? Ресторан?» «Номера?» — переспросил я, откровенно не понимая, куда он клонит. В памяти что-то всплывало. «Номера, номера. Пойдемте в номера. А, киса, 12 стульев». Вспомнил и тут же смутился. «Нет, отец, что ты, какие номера? Мне домой!» Недоверчиво замычал торговец и снова ловко перестроился. «Хороший у вас дом, меня аж ностальгия ест, но в любом случае такие вещи только на заказ, и не знаю, насколько новые. Вы должны указать предполагаемые размеры, цвета, геометрию и 50% в залог». «Ну, я глубоко вздохнул, тут мне надо посоветоваться со второй половиной». «Конечно, я врал. Второй половины у меня еще не было, впрочем, как и дома, куда стоило бы стелить ковер или хотя бы ковровую дорожку. Но навязчивость продавца не позволяла мне вот так вот сходу отказываться. Наверное, это у них прием такой. Вроде как он уже начал с тобой работать, и ты уже обязан у него хоть что-то купить, а то некрасиво получится». «Советуйтесь», — легко согласился торговец, а потом выдал. «Я вижу, вы не местный». Меня даже передернуло от такой наблюдательности, и я не сразу выдавил из себя. «А, собственно, с чего вы взяли?» Торговец только усмехнулся, снял очки, протер их и водрузил на место. «Все очень просто. Никто не читает газету третьего дня, потому как после обеда вывесят новую. К тому же столь скрупулезно. Видите, вы даже мента этим читанием привлекли, не то что меня. Потом вы спросили большой ковер, хотя в городе таких домов для простых людей не строят. У центральной речки только, да и то не покупают они здесь ничего. Им все напрямую приносят, под заказ, по другим наценкам. Вы не сразу вспомнили, что такое номера, а почти каждый мужчина града четвертого не то что знает о номерах, но и желает туда попасть по вполне объяснимым причинам. И, в конце концов, вам понравился фиолетовое изделие, а у нас это самый плохой по продаже цвет после красного. Все больше зеленый да бежевый. Значит, наша мода на вас не оказала никакого влияния. — Ну, и вывод? — спросил я после некоторого молчания. — Вы сталкер, да? Заговорщически склонился ко мне старик. — Вы пришли к нам из другого анклава. — Откуда? — не понял я. — Какой номер вашего города? — Торговец восхищенно шептал. — Я знаю людей, которые могут заплатить за информацию. — Да вы с ума сошли! — я отшатнулся. — Понимаю. Резко по-военному парировал он. — Конспирация? Тогда жду вас здесь после закрытия. Я оглянулся на стража порядка, но того уже на месте не было. Ну вот, так всегда, как только они нужны, их не найдешь. Кончилась его бдительность. — Не переживайте, у меня все честно, — продолжал рапортовать торговец. — Только приходите до начала комендантского часа, а то потом у нас трудно куда-то попасть. В этот момент понял, что отвязаться от этого человека можно, только пообещав ему сделать то, что он просит. «Ну, хорошо, хорошо!» Я выставил перед собой ладони и спешно начал отходить от этого шизика, радуясь, что в направлении моего движения на улице более людно. Спустя полдесятка шагов толпа почти полностью поглотила меня. А еще через пяток заговорщик пропал, оставив от себя на память только верхушку лавки. Так, я перевел дыхание и снова повернулся лицом к мосту. Нужно быть внимательнее, мало ли здесь таких вот граждан, одуревших от изоляции. Интересно, какие слухи поползут по городу, когда этот сумасшедший старикашка проговорится о своих наблюдениях? Наверное, здесь даже общество есть, по типу тех, что ждут у нас инопланетян. Только эти ждут чужих сталкеров. Ну, пусть ждут. Хотя, с другой-то стороны, если бы они узнали, кто я на самом деле, то, наверное, праздник бы устроили в мою честь. Конечно, при условии, если они мне поверят. Да вообще-то поверят. Стоит им продемонстрировать свои умения. Черт, лишь бы получилось... Вечная неуверенность, что в ответственный момент дам маху. Ладно, хрен с ним, пойдем дальше. А то совсем из головы все повылетало. Значит, надо после обеда новую газету найти. Не один же стенд тут на весь город. И посмотреть, есть ли в ней упоминание о сталкерской находке. Если нет, а если газета дальнего поселения бесследно растворилась в недосягаемых кабинетах, то это наводит на определенные мысли. Например, что руководство четвертого города скрывает от остальных жителей истинное состояние окружающего мира и даже дезинформирует их, заставляя думать, что остальные города либо погибли, либо недоступны. Интересно, зачем?